Тоненько дребезжало в оконной раме стекло. «Ну и ветер дует», — сонно подумал я. «Ну и ветер свищет, ну и пурга. Вот странно, неужели замазка так поотваливалась?» Я повозился и открыл глаза. «Ну, конечно, низкий серый потолок балка нависал надо мной, а дребезжала щепа в двери. Открытая дверь медленно ходила туда-сюда, цепляя трухлявый полок. Кругом паркетом спали наши. Слышно было, как кто-то тяжело дышит, кто-то бормочет и ворочается во сне. Так, а точно, Танюшки не было. Я сел и, зевнув, отпихнул одеяло. Было прохладно. Переступая через спящих и пытаясь дремать на ходу, я потащился к двери. Просто так, ясно было, что Танюшка отошла в кустики. Ну а я постою на крыльце, потом, может, тоже туда схожу, и можно будет поспать еще часа два. Крыльцо, покосившееся и широкое, было влажным и холодным от росы. Меня немного зазнобило, но я спустился на нижнюю ступеньку. В молочно-белую от росы траву наступать не хотелось, она была ледяной даже на вид. «Пс-пс-пс!» — услышал я шипение откуда-то сбоку, повернул голову и увидел Танюшку. Она стояла шагах в 20 от меня, чуть сбоку, около кустов, и, не глядя на меня, ожесточенно махала рукой, вглядываясь куда-то в зелень. «Что там?» — проворчал я, но не громко, и забеспокоился. «Мало ли что она там увидела!» Я наступил в траву и, передернувшись, зашагал к Танюшке. «Тебя не дозовешься!» — недовольно шепнула она, когда я оказался рядом. «Не стучи зубами, спугнешь!» «Кого?» — ошалел я. Танюшка вытянула руку. «Смотри, собака!» Я посмотрел и удивился, как сразу не заметил собаку. Она и правда была, я видел мощный куцехвостый зад, мохнатые ляжки. Здоровенная псина чего-то возилась в кустах, урчала, потрескивала ветками. Люди близко. Так, а это хорошо или плохо? Может, это пчеловоды в гости явились? Но я не успел додумать эту мысль. Мне внезапно стало жарко. Так, словно я шагнул в парилку, которую не мог терпеть. Огромная собака, не просто огромная, непредставимо огромная, со странным окрасом. В горле у меня засел плотный комок. В трех шагах от нас возился среди дикой малины здоровенный бурый медведь, довольный жизнью и счастливый. Толкнуть Танюшку к балку. «Там ребята, там ружье! Главное, чтобы она не заупрямилась, бежала изо всех сил! Я тоже побегу, но не сразу, может быть, успею добежать, а если нет, он отвлечется на меня, и у девчонки будет время убежать! Вот что главное! А там, может, еще и мне повезет!» «Тань!» — я положил ладонь ей на плечо и приблизил свои губы к ее уху. «Это не собака, это медведь!» Сказать «беги» я уже не успел. Медведь начал поворачиваться. Я никогда не слышал, чтобы Танька визжала. Никогда. Ни на земле, ни здесь. Если становилось очень страшно, она закусывала губу и все. Она и сейчас не завизжала. Звук, который она издала, рождался где-то в ультразвуковом регистре и уходил в инфразвуковой. Но на этом отрезке от звука затряслись ставни балка, и я присел, не понимая, что происходит и на том ли я свете, или еще на этом. Медведь тоже реагировал странно. Подскочив на всех четырех лапах, он громко и испуганно рявкнул, собрался в комок и, словно брошенный с горы валун, с треском, хрустом и грохотом покатился через кусты, не разбирая дороги и легко переламывая деревца толщиной в две руки. Танюшка смолкла. Я ошалело моргал, и в голове почему-то была одна единственная мысль: «Никто из наших наружу не выйдет». Нужна нечеловеческая смелость, чтобы рискнуть выйти, услышав снаружи такое. Все еще пытаясь восстановить мыслительный процесс, я шагнул в проложенный медведем туннель и скривился. Так непередаваемо воняло, примятую траву заливал жидкий понос. «Не ходи!» — завопила Танюшка, вцепляясь мне в плечи. «Да он уже к Балтике подбегает!» — с трудом выговорил я и, оглянувшись, увидел, как по крыльцу ссыпаются все наши. Санек орал: «Что случилось?» «Ничего!» — я вдруг ощутил какое-то подергивание внутри. «Тут был медведь, но Танюшка его убила, я думаю». После этого я плюхнулся в мокрую траву и совершенно искренне заржал.